Эдовский. Эдо – название Токио до 1867 года. С начала 17 века был резиденцией сёгуна, фактического правителя Японии до 1867 года и главы верховного сюзерена всего самурайства. Денемон говорил горячо, с таким видом, как будто это не было для него посторонним делом. Казалось, он недоволен, что не может сам взять на себя обязанность убить их. Возбужденный разговором Йосида Тёдзаэмон, Хара Соэмон, Хаями Тёдзаэмон и Хари Баяхэй, как будто почувствовав воодушевление, принялись осыпать бранью недостойных вассалов и беспутных сыновей. Среди всего этого только один человек, только Оиси Курановски, положив руки на хибате, все более и более мрачнел, все меньше и меньше вмешивался в разговор и не отводил от хибате задумчивого взгляда. Перед ним раскрылось нечто новое. Оборот, который он придал разговору, привел к тому, что стали все больше и больше восхвалять их верность как бы в возмещении за измену бывших единомышленников. И вместе с тем весенний ветерок, который веял у него в груди, опять утратил часть своего тепла. Конечно, свое сожаление об отступниках он высказал не только для того, чтобы повернуть разговор в другую сторону. Он действительно сожалел об их измене, она была ему неприятна, но ему было жаль этих неверных самураев, и ненавидеть их он не мог. Для него, вдоволь насмотревшегося на всякие колебания человеческих чувств и всякие перемены житейских обстоятельств, их измена была более чем естественна. Если здесь допустимо слово «чистосердечно», то они поступили до сожаления чистосердечно, поэтому он никогда не менял своего снисходительного к ним отношения. Тем более теперь, когда отмщение совершено, на них оставалось только смотреть с улыбкой сожаления. А люди считают, что их и убить мало. Почему же, если нас называют рыцарями верности, то их надо считать скотами? Разница между нами и ими не так уж велика. Курановске, которому раньше было бы неприятно услышать о странном влиянии, оказанном их поступком на эдосских горожан, увидел теперь в общественном мнении, выраженном Денемоном, хотя и в несколько ином смысле, как это влияние отозвалось на отступниках. И выражение горечи, появившееся на его лице, отнюдь не было случайным. Но его недовольству суждено было завершиться еще одной последней чертой. Денемон, видя, что он замолк, предположил, что это вызвано присущей ему скромностью. И вот этот простоватый самурай из Хиго, преклонявшийся перед ним, желая выразить свое преклонение, круто перевел разговор на эту тему и произнес целую речь, восхваляющую верность и преданность Курановске. «Как-то от одного сведущего человека я слышал, что в Китае один самурай, не помню, как его звали, так старательно выслеживал врага своего господина, что даже проглотил уголь, чтобы онеметь. Но по сравнению с тем, как Курановске против всякого желания вел разгульную жизнь, это не так уж трудно». После такого предисловия Денемон начал длинно-длинно излагать всякие россказни о том, что произошло год назад, когда Курановски устраивал всевозможные кутежи. Как тяжелы были ему, Курановски, притворившемуся безумным, эти прогулки к красным кленам в Такао и Атаго, как мучительно были ему, Курановски, не щадившему себя ради осуществления планов мести, попойки в праздник цветущей вишни Симабара и Гион. Симабара и Гион — районы веселых домов Киото в 17-18 веках. Как я слышал, в те дни в Киото даже распевали песенку «Оиси не камень, он не тверд, он легок, словно он бумажный». Оиси — большой камень. Чтобы так обмануть всех на свете, нужно большое искусство. Недавно сам Амано Ядзаэмон и тот похвалил. Вот это настоящее мужество. И это совершенно правильно. «Что вы, ничего особенного тут нет», — принужденно отозвался Курановски. Его сдержанный ответ, по-видимому, не удовлетворил Денемона. Однако он увлекался все более и более. Поэтому он отвернулся от Курановски, к которому до сих пор обращал свою речь, и обратился.